Станислав Лем. Урановые уши. 2 Мещеряков Артём. Жил некогда инженер-космогоник, зажигавший звезды, чтобы тьму одолеть. Прибыл он в туманность Андромеды, когда еще полно было в ней черных туч. Сперва скрутил он громадный вихрь, а когда тот закружился, достал космогоник свои лучи. Было их 3 – красный, фиолетовый и невидимый. Перекрестил он звездный шар первым лучом, и получился красный гигант. Но не стало светлее в туманности. Вторым лучом уколол он звезду, и та побелела. Сказал он ученику: «Присмотри-ка за нею!» А сам другие звезды пошел зажигать. Ждет ученик 1000 и еще 1000, а инженера все нет. Наскучило ему ждать. Подкрутил он звезду, и из белой стала она голубой. Это ему понравилось, и решил он, что уже все умеет. Попробовал еще подкрутить, да обжегся. Пошарил в ларчике, который оставил ему космогоник, а в ларчике пусто, и даже как-то чересчур пусто. Смотришь, и дна не видишь. Догадался он, что это невидимый луч, и решил расшевелить им звезду. Да не знал как. Взял он ларчик и бросился в огонь. Вспыхнули облака Андромеды, словно 100 000 солнц, и стало во всей туманности светло, как днем. Обрадовался ученик. Да недолгой была радость его, потому что звезда лопнула. Завидев беду, прилетел космогонник, и чтобы зря ничего не пропало, начал ловить лучи и из них формовать планеты. Первую сделал он газовую, вторую – углеродную, а для третьей остались металлы, всех других тяжелее, и получился из них актиноидный шар. Сжал его космогонник, запустил в полет и сказал: «Через 100 000 000 лет вернусь и погляжу, что получилось». И помчался на поиски ученика, который со страху сбежал. А на планете той, Актинурии, выросла мощная держава палатинидов. Каждый из них до того был тяжел, что только по Актинурии и мог ходить, за тем, что на прочих планетах Земля под ним проседала, а стоило ему крикнуть, как рушились горы. Но дома у себя ступали палатиниды тихонечко и голоса не смели повысить, ибо владыка их, Архиторий, не ведал меры в жестокости. Жил он во дворце, высеченном из палатиновой скалы, а во дворе имелось 600 огромных покоев, и в каждом лежало по одной руке короля. Настолько он был громаден. Выйти из дворца Архитории не мог, но повсюду имел шпионов. До того он был подозрителен и к тому же изводил подданных своей алчностью. Ночью не нуждались палатиниды ни в лампах, ни в ином освещении, поскольку все горы у них на планете были радиоактивны, и даже в новолуние можно было запросто собирать иголки. Днем, когда солнце слишком уж припекало, спали они в горных своих подземельях и лишь по ночам сходились в металлических долинах. Но жестокий владыка велел в котлы, в которых растапливали палладий и платину, бросать куски урана и объявил об этом по всей державе. Каждому палатиниду велено было прибыть в королевский дворец, где с него снимали мерку для нового панциря и облачили в наплечники и шишак, рукавицы и наколенники, шлем и забрало, и все это самосветящееся, ибо доспехи были из уранового листа. Всего же сильнее светились уши. Отныне палатиниды не могли собираться на общий совет, ведь скопление слишком уж кучное взрывалось. Пришлось им вести уединенную жизнь и обходить друг дружку подальше из страха перед цепною реакцией. Архиторий же тешился их печалью и все новыми обременял их податями. А его монетные дворы в сердцевине гор чеканили дукаты свинцовые, поскольку свинец был особенно редок на Актинурии и цену имел наибольшую. Великие беды терпели подданные злого владыки. Иные хотели мятеж учинить и пытались объясниться жестами, но напрасно. Всегда оказывался меж них кто-нибудь не слишком смышленный. И когда он подходил поближе, чтобы спросить, в чем дело, из-за такой его непонятливости весь заговор тотчас взлетал на воздух. Жил на Актинурии молодой изобретатель по имени Пирон, который навострился тянуть из платины проволоку до того тонкую, что годилась на сети для ловли облаков. Изобрел он и проволочный телеграф, а потом такой тонюсенький вытянул проводочек, что уже его не было. Так появился беспроволочный телеграф. Надежды исполнились палатиниды, решив, что теперь-то сплетут они заговор. Но хитрец Архиторий подслушивал все разговоры, в каждый из своих 600 рук держа платиновый проводник, и знал, о чем говорят его подданные. Услышав слово «бунт» либо «мятеж», тотчас насылал он молнии шаровики, и оставалась от заговорщиков одна лишь лужа пылающая. Решил Пирон перехитрить злого владыку. Обращаясь к товарищам, вместо «бунт» говорил он «боты», вместо «конспирировать» — «точать». И так готовил восстание. Архиторий же удивлялся, почему это подданные его занялись вдруг башмачным ремеслом. Не знал он, что когда они говорят «натянуть на колодку», то имеют в виду «посадить на огненный кол», а тесные башмаки — означают его тиранию. Но товарищи тоже не всегда понимали Пирона, ведь говорить с ними он мог не иначе, как башмачную речью. Толковал он им так и эдак, и, видя их непонятливость, как-то раз опрометчиво телеграфировал. «Шкуру плутоневую дубить!» Вроде бы на башмаки. Тут король ужаснулся, ведь плутоний – ближайший родич урана, а уран – тория, недаром сам он Архиторием звался. Немедля послал он бронированных стражников, а те схватили Пирона и бросили его на свинцовый паркет к ногам короля. Пирон ни в чем не признался, однако король заточил его в Палладиевой башне. Всякая надежда покинула палатинидов, но пробил час и вернулся в их края Космогоник, творец трех планет. Пригляделся он издалек порядком на Актинурии и сказал себе: «Так быть не должно», после чего соткал тончайшее и самое жесткое излучение, поместил в нем, как в коконе, свое тело, чтобы дожидалось его возвращения, а сам принял облик бедного солдата-обозника и на планету спустился. Когда темнотою покрылось все вокруг, и лишь далекие горы холодным кольцом освещали платиновую долину, космогоник попробовал подойти к подданным Архитория, но те его всячески избегали в страхе перед урановым взрывом. Он же тщетно гонялся то за одним, то за другим, не понимая, почему они пускаются от него наутек. Так вот кружил он звенящим шагом по взгорьям, похожим на рыцарские щиты, пока не добрался до подножия башни, в которой томился закованный Перон. Увидел его Перон сквозь решетку, и показался ему космогонник, хотя и в обличии скромного робота, не похожим на прочих палатинидов. Ибо он светился во тьме. Он был темен, как труп, а все потому, что в доспехах его не было ни крупицы урана. Хотел его окликнуть Перон, но уста у него были завинчены. Только и смог он, что высекать искры, колотясь головой о стены темницы. Космогонник при виде такого сияния приблизился к башне и заглянул в зарешоченное окошко. А Перон, хоть и не мог говорить, мог звенеть цепями, и вызвонил он космогоннику всю правду. «Терпи и жди», — отвечал ему инженер, — «и дождешься». Пошел космогонник в самые глухие Актинурийские горы и 3 дня искал кристаллы кадмия, а нашедшие раскатал их в листы, ударяя по ним палладиевыми булыжниками. Из кадмиевого листа выкрыл шапки-ушанки и положил их на пороге каждого дома. Палатиниды, увидев их, удивлялись, но тотчас надевали, ибо дело было зимой. Ночью появился среди них космогонник и прутиком раскаленным размахивал так скоро, что получались огненные линии. Таким манером писал он им в темноте. «Можете сходиться без опаски, кадмий убережет вас от урановой гибели». А они же, считая его королевским шпионом, не доверяли его советам. Космогонник, разгневанный их неверием, пошел опять в горы, насобирал там руды урановой, выплавил из нее серебристый металл и начеканил сверкающих дукатов. На одной стороне сиял профиль Архитория, на другой – изображение его 600 рук. Нагруженный урановыми дукатами воротился космогонник в долину и показал палатинидам диво дивное. Бросал дукаты подальше от себя, один на другой, так что выросла из них звенящая горка. А когда добавил дукат сверх положенной меры, воздух содрогнулся, брызнуло из дукатов сияние, и обратились они в белый пламенеющий шар. Когда же ветер развеял пламя, остался лишь кратер, вытопленный в скале. В другой раз принялся космогонник дукаты бросать из мешка, но уже иначе. Бросит монету и тотчас прикроет ее кадмиевой плиткой. И хотя выросла горка в 6 раз больше прежней, ничего не случилось. Тут поверили ему палатиниды. Сгрудились и с величайшей охотой немедля заговор против Архитория учинили. Хотели они короля свергнуть, да не знали как, ведь дворец окружала огненная стена. А на разводном мосту стояла палаческая машина, и всякого, кто не знал пароля, кромсала она на куски. Меж тем подошел срок выплаты новой подати, алчным королем установленной. Раздал космогонник палатинидам урановые дукаты и наказал выплачивать ими подать. Так они и сделали. Радовался король, видя, как много светящихся дукатов сыплется в его сокровищницу. А того он не знал, что не свинцовые они, а урановые. Ночью космогонник растопил решетку темницы и вызволил Перона. А когда они молча шли долиной при свете радиоактивных гор, словно целое кольцо лун упало с небес и опоясало горизонт, вспыхнул ужасающий свет. Эта груда дукатов урановых в королевской казне превысила меру и началась в ней цепная реакция. Взрыв поднебесный разнес дворец и тушу металлическую архитория. И мощь взрыва была такова, что 600 оторванных рук тирана полетели в межзвездную пустоту. Радость воцарилась на Актинурии. Пирон стал ее справедливым правителем. Космогоник же, вернувшись во тьму, извлек свое тело из лучистого кокона и полетел опять зажигать звезды. А 600 архиториевых рук до ныне кружат вокруг планеты, словно кольцо Сатурного, и чудным сияют блеском, 100 крат сильнейшим, нежели свет радиоактивных гор. И радостно говорят платиниды: «Вон архиторий по небу катится!» Поскольку же многие и поныне катом его именуют, народилось отсюда присловие, которое добрело и до нас после долгого странствия меж островов галактических. Покатился кат на закат. Для вас читал Мещеряков Артём. Я попрошу вас поставить лайк, написать комментарий, нажать на колокольчик. Я желаю всем вам добра и до новых встреч, друзья!